Раздел 6. Последний из новых воинов побывал в Неметане как раз перед купальскими праздниками. Я не знаю, нарочно подгадывал вождь или само так получилось. Должно быть, все же подгадывал. Купальская ночь всегда короче других, потому что наутро дождь бог правит свадьбу с девой Зарей и не может уснуть, думая о любимой. Солнце толком и не заходило, лишь ненадолго пряталось за вершинами леса. Выбери высокую горку и глянь с нее, как раз и увидишь пригожего юношу, купающегося, готовящего себя для невесты. Говорят, что на юге, там, где стоят сильные города и живет много народу, дождь богу каждый год дарят красную девушку, топят в реке. Люди думают, что так вернее сбудется небесная свадьба, обильней удастся зрелое лето. У них там засевали хлебом большие поля. Мы, северные словени, были слишком малы числом, да и жили все больше лесом, не пахотой. Стали бы собирать невесту дождь богу, разве что если бы среди лета ударил мороз. А в обычные годы делали так. Избирали самую милую, одевали в праздничные одежды, давали в белые руки миску блинов и ковшичек меда, и девка с поклонами входила в воду по грудь, протягивала угощение солнышку, непогасимо светящему из-за кромки лесов. Потом возвращалась. Дома с таким подношением отправляли обычно меня. Я никогда не была красивее других, а уж милый меня и дедушка не называл. Но зато не липла к парням, и все это знали. В роду Третьяка купали, понятное дело, голубу. Я уже сказывала, как легко сбежал с нее стыд неправого наговора. Едва не быстрее, чем вода с пупырчатой кожи. Была она вновь удивительно хороша, а разодели ее... Я тайно вздохнула о вышитых платьях, слежавшихся в горнице на дне сундука. 2 дня перед тем я провела в кузне. Под стук молотка переделывала кольчугу, подаренную наставником. Кроила железную рубаху, до крови и задрала себе всю шею, а черных рук не выбелила даже баня. Вот такой наряд я отвоевала. Меч да боевую броню. Неужели только за тем, чтобы вздыхать о девичьем платье? Я сидела меж побратимов. Я впервые смотрела со стороны на священную купальскую пляску, на летящие длинные рукава и расплетенные косы. И счастье опять было далеко впереди, недосягаемое, как раньше. 2 вождя, Третьяк и наш воевода, скатили с горушки солнечное колесо. Скатили отменно, не оступились, не уронили. Пылающим свергли в воду с обрыва на благоденствие и достаток деревни. Тогда под завитыми березами начали возгораться костры, и парни с девчатами принялись об руку прыгать сквозь пламя. Огонь сворожич, младшенький брат Перуна и Солнца, гадал им о любви. Голуба переменила мокрое платье на новое, чуть ли не краше, и все похаживала вокруг воеводы. Ждала, чтобы варяг крепко сжал ее ладошку в своей и пронес над костром в крылатом прыжке. Он мог перепрыгнуть самый высокий костер, держа ее на руках. Девичьей надежды не разглядел бы только слепой, но вождь голубе так и не повернулся. Я рассудила. Все потому, что возле костров было слишком много берез. Я даже подосадовала на голубу. Ей ведь ни о ком не было печали, лишь о себе. И если подумать как следует, зачем бы мстивою ломаному прыгать через костер? Любую поманит, и та бегом побежит, и прежний жених счастливицу не осудит. Я в глубине души знала, что он никого не станет манить. Он даже для праздника не сменил печальной рубахи. Там на плече заплатка была, которую я положила. Мне все казалось, она получилась очень заметной. Голубя прискучила, наконец. Обидясь, надула пухлые губы, и только блеснули на шее цветные пестрые бусы, убежала веселиться. Ни одной же такую ночь коротать. Ковши ходили по кругу, опоражниваясь и вновь наполняясь. Вчерашние отроки пьянели не столь от вкусного хмельного питья, сколь от одной единственной мысли — сбылось. Для многих, кто наступил достигнутый верх жизни, дальше не возрастут, только заматереют. Я смотрела немного со стороны. Я до смерти тянуться буду к несбыточному, я уже знала. Из прозрачных потемок изникали веселые девки, брали за руки побратимов, тянули плясать, целоваться возле костров. Таков купальский обычай. Все парни с девчонками друг другу невесты и женихи ночь напролет, по самое утро. Но у кого дойдет дело до клятв у воды, под святыми ракитовыми кустами, от клятвы нету отхода. Нынешним клятвам само солнце свидетель. Несколько раз мне на глаза попадалась Вилета. К сестре вождя ни один парень не смел подойти, даже самый удатный. Они сговаривались с Яруном нынче ночью просить друг друга у грозного воеводы. Теперь дождь бог верным уже утирался после купания полотенцем, что вышла ему дева Заря. Мой побратим все еще сидел у костра, веселился долгожданным весельем среди мужей, а Вилета ходила терпеливо кругом. Ярун видел ее, кивал головой и думал, но ему снова протягивали круговой ковш, и он оставался. Захочет встать, и поневоле придется, как старому деду, опереться оземь рукой. Ох, не одобрит вождь, которого хмельным не видел никто. Наконец Вилета не выдержала, покрылась пятнистым румянцем, подошла к побратиму, склонилась, что-то сказала. Ярун поднял вихрастую голову, взглянул на нее и засмеялся. «А ну тебя! Теперь у меня всякое на шее повиснет!» Вилета отшатнулась от него, попятилась прочь. Меня взвило с теплой земли, словно бы ветром. Одним прыжком я одолела костер и за вышитый ворот подняла на ноги Яруна. Право слово, ни разу еще мне так не хотелось кого-нибудь придушить, вмять носиком в твердь и увидеть красную кровь. Верно, разом вскричали во мне все девки на свете, все дуры доверчивые, кого умолвили бросить для милого мать и отца, и за первым кустом отдали ражим дружкам, пособлявшим с побегом. Ярун смотрел на меня мутными голубыми глазами. «А ты по что? Никто не берет? Так со мной поневеститься захотела?» Ему было весело. Он думал, что шутит истинно по-мужски. Он даже надумал обнять меня. Полез мокрыми губами в лицо. Я ударила его одновременно головой в подбородок, коленом в живот и еще двумя кулаками. Жаль, близко стоял, не замахнешься как следует. Ярун взвыл от боли и неожиданности. Ноги не удержали, свалился чуть не в огонь. Пожалуй, я бы его подняла и крепко добавила. Но в это время между нами, как из земли, встал воевода. Я увидала лишь его спину, и мне мгновенно хватило, чтобы опамятоваться и остыть. Ярун увидел его лицо и опущенные руки с сомкнутыми кулаками. «Ой, Щур, спаси меня, Щур, дедушка любимый, не выдай!» Бедный парень тихо пополз прочь ладонями по горячим углям. Было видно, как слетал с него хмель. «Не я!» — простонал он. Не я, все пиво сболтнула. Люблю ее. Вождь приказал совсем тихо. Встань. Если бы Ярун был трусом, он бы не отважился встать. Пепельно-белый от отчаяния и боли, он начал медленно подниматься. Он поднимался на смерть и знал это. Мой гнев исчез без следа. Я только что хотела сама его оттрепать, он и заслуживал трепки хорошей. Но ведь не казни же. Я шагнула вперед, не брошу его. Другое дело, что и не спасу, никто его не спасет. «Брен», — позвал мой наставник. Вождь впервые не повернулся к слепому и ничего не ответил. Ярун, наконец, выпрямился и повторил с отчаянным мужеством: «Люблю ее!» «Иди отсюда», — сказал мстевой по-прежнему тихо, но у меня чуть не иней встал на спине. Мой побратим шагнул мимо него, туда, где, закрыв руками лицо на сырой земле, сидела Вилета. Глухой, страшный голос настиг его. Я сказал: «Иди отсюда!» Ярун качнулся, как стреноженный. Спотыкаясь, незрячо пошел куда-то сквозь набрякшие росою кусты. С соседней поляны по-прежнему долетали веселые шутки, топот и смех. Они там не видели и не слышали ничего. Ошеломленная горем Вилета не воспротивилась, когда я обняла ее, поставила на ноги и повела домой. Озноб колотил ее с макушки до пят. «Лучше бы плакала, — думала я, — слезами душа облегчается. Эта мысль крутилась во мне все то время, пока мы шли. Меня, видно, тоже пришибло немилостиво. Ничего и не являлось больше на ум, знай, бежала внутри, ловила собственный хвост. А если пристально разобраться, во всем виноват был воевода. Ишь, вырастил тонкокожую. Слово с пьяну не молви. Не обижали ее, вот она и не выучилась прощать».